Четвертое. Шофер Гигл прибыл вскоре после ухода мистера Ратисбона и его ввел в комнату детектив Фокс. Сегодня шофер был не таким спокойным, как вчера. Алин решил, что это результат утреннего разговора с Фоксом. Он стоял на вытяжку, вертя в руках свою шоферскую фуражку и с недоверием поглядывая на Фокса. «Мистер Гигл», — мягко произнес Алин, — «если вы правдиво ответили на вопросы нашего детектива, у вас нет причин для беспокойства». «Я сказал ему правду, сэр. Хотите, верьте, хотите, нет. Я там не был, сэр. Честное слово. Мистер Майкл может подтвердить. Он видел меня, когда я спускался вниз». «Говорят, потом его светлость громко крикнул, но я не слышал, потому что вышел на улицу». «Хорошо». «Повторяю, если факты изложены верно, вам нечем беспокоиться». «Мистер Майкл скажет вам, что это правда, сэр». «Да, он сказал, что видел, как вы спускались вниз». Гигл вытер со лба пот. «Слава богу, прошу прощения, сэр, но я беспокоился, что он что-нибудь напутает. Ведь юные джентльмены его возраста не всегда все замечают». «Мы попросили вас прийти сюда сегодня, чтобы узнать еще кое-что». «Так если я что знаю, сэр, то обязательно скажу. Правда, я ничего не знаю. Как такое случилось с его светлостью? Кто это сделал? Его светлость относился ко мне по-доброму, грех жаловаться». «Настолько по-доброму, что завещал вам приличное состояние». «Такова была воля его светлости». «Это все потому, что мой отец преданно служил его светлости, а я никогда у него ничего не просил и не ожидал никаких милостей. А теперь, по-вашему, выходит, что я в чем-то виноват? У полиции всегда так. Если с господами что-то случается, то непременно виноваты слуги. Господи, да что же это такое?» Алин молча слушал Гигла, не перебивая. Наконец тот иссяк и замолк, основательно вспотев. «Ну вот», — примирительно проговорил инспектор, — «вы, наконец, выговорились, облегчили душу. А теперь я прошу вас ответить на несколько вопросов. Садитесь». «Я лучше постою». «Как хотите. Вы сказали, что спустились вниз к машине и узнали о трагедии, когда мисс Грей пришла вас позвать. Отлично. А когда вы спускались вниз, лифт работал? Может быть, он вас обогнал?» «Нет, сэр». «То есть лифт тогда не работал?» Гигл опять возбудился. «Я ничего про лифт не знаю, сэр. Кабина была наверху все время». «Хорошо, мистер Гигл, мы это выяснили. А теперь скажите, как обращался покойный хозяин со слугами?» Шофер ответил не сразу. «Хорошо обращался». «Хорошо, говорите?» «Я не понимаю, чего вы от меня хотите». «Правду? Вот чего мы от вас хотим», — резко вмешался Фокс. «Инспектор задал вам вопрос, так отвечайте». «Действительно, Гигл, успокойтесь же, наконец», — сказал Алин. «Простите меня, сэр, но я что-то действительно разволновался. Мне кажется, его светлость всегда ладил со слугами». «Правда, некоторым была не по душе его манера разговаривать вроде как с ехидством, но я этого не замечал. Ко мне он относился по-доброму, я это уже говорил». «А были среди слуг такие, которые хозяйку любили больше, чем хозяина?» «Может, и были. Например, горничная. Возможно, и она». «А какие отношения у вас с горничной ее светлости?» «Хорошие», — осторожно ответил Гигл. «А может быть, немного больше, чем просто хорошие?» «Да что же это такое?» — вскинулся Гигл. «Кто наболтал вам, что между нами что-то есть?» «Опять вы за свое», — устало проговорил Алин. «Отвечайте, пожалуйста, на вопрос». «Ничего между нами нет. Доброжелательные отношения, вот и все. Что в этом такого?» «Как по-вашему, если бы у ее светлости случился конфликт с супругом, мисс Тинкертон была бы на ее стороне? Она ей сочувствовала?» «Она служит давно и очень предана ее светлости». «Вот и я о том же. Значит, горничная всегда была на стороне ее светлости в случае разногласий с супругом. Наверное. То есть вы согласны, что супруги Вузервуд иногда ссорились? Да, сэр, такое бывало. Гигл почувствовал облегчение, что инспектор сменил тему разговора. «А из-за чего они ссорились, как по-вашему?» «Так ее светлость общалась с различными странными людьми, и они ей внушали разные чудные мысли. А вы считаете ее психически нормальной?» Шофер постоял, переминаясь с ноги на ногу, рассматривая свою фуражку. Его губы подрагивали. «Я вас слушаю, мистер Гигл». «Она немного странная, сэр, это всем известно. Грейс Тинкертон не нравится, когда так говорят, но это факт. Ее светлость один раз уже побывала в психушке, и теперь нормальной, как другие люди, никогда не будет. Думаю, большинство слуг так считают. Все, кроме мисс Тинкертон. Она такого же мнения, только помалкивает, из верности». «Хорошо», — Алин кивнул. «Больше у меня к вам вопросов нет». Гигл дрожащей рукой утер с лица пот. Казалось, он собирается что-то сказать. «Что?» — спросил Алин. «Ничего, сэр. Просто я сильно расстроен и не перестаю думать об этом. Извините, сэр, что не так хорошо отвечал, как следует. На меня сильно подействовало, когда сегодня утром мистер Фокс пришел за мной снова». «Все в порядке», — сказал Алин. «До свидания». Гигл испуганно взглянул на инспектора и вышел.